Пустая шахта лифта в юго-западном углу ангара была такой же, как и в предыдущую ночь. Но косяк и порог двери из нержавеющей стали, незамеченные ликвидаторами, освободились от грязи и пыли, чего не было до сих пор, как я впервые открыл это место около года назад. Луч Сашиного фонарика осветил первые ступеньки лестницы, с которых тоже исчезла пыль и мертвые насекомые. Либо перед нами здесь прошел добрый гном, делая это место более приятным для глаза, либо феномен яйцевидной комнаты, свидетелями которого мы с Бобби стали прошлой ночью, вымыл щелоком стены этого таинственного здания. Во всяком случае, гному я не платил. Манго Джерри стояла на второй ступеньке и вглядывалась в бетонную лестницу, нюхая воздух и навострив уши. Затем она начала спуск. Саша последовала за кошкой. Ступеньки были достаточно широкими, чтобы два человека могли идти рядом. Я шел с Сашей бок о бок, испытывая облегчение от мысли, что делю с ней риск первопроходца. Следом шел Рузвельт, затем Доги с Узи, замыкающим Бобби. Он держался спиной к стене и спускался боком, следя за тем, чтобы никто не подкрался к нам сзади. Если не обращать внимания на подозрительную чистоту, первый пролет был таким же, как в предыдущую ночь. Голый бетон со всех сторон, равномерно расположенные дыры в потолке от снятой арматуры, крашеная железная труба, прикрепленная к стене в качестве перил. Воздух был холодный, душный и пах, стекавший со стен звездкой. Когда мы добрались до площадки и повернули на второй пролет, я положил ладонь на Сашино предплечье, остановил ее и прошептал нашему кошачьему следопыту: «Эй, киска!» Манго Джерри остановилась на четвертой ступеньке и выжидательно посмотрела на нас снизу вверх. На потолке висели лампы дневного света, они были отключены, а потому не представляли для меня опасности. Но раньше их здесь не было. Они были вырваны и увезены после закрытия Форт Уиверна. Впрочем, это помещение могло быть обчищено до голого бетона раньше закрытия базы, когда загадочный поезд сошел с рельсов и набугал своих создателей тем, что действительно оказался локомотивом, то есть местом, движущимся в пространстве. Прошлое и настоящее здесь существовали одновременно, но здесь же было и наше будущее, хотя мы не могли его видеть. Как писал поэт Элиот, время бывает только настоящим, неуклонно двигающимся к концу, который мы считаем результатом наших действий, но над которым нисколько не властны. Мысль Элиота на мгновение показалась мне слишком мрачной. Изучая люминесцентные лампы и пытаясь представить себе, что ждет нас впереди, я припомнил начальные строчки бессмертной саги о Винни-Пухе. «Медведь, который от рождения тонок, без упражнений станет как бочонок». Но Милн не смог вытеснить из моего ума Элиота. Слишком большая опасность ждала нас внизу, в этом зловещем царстве перепутавшегося прошлого и настоящего, чтобы я мог вернуться в детство. И все же хорошо было бы забраться под одеяло с моими собственными пухом и тигрой и снова поверить, что мы останемся друзьями даже тогда, когда мне будет 100 лет, а пуху 99. «Окей», — сказал я Манго Джерри, и мы продолжили спуск. Когда мы добрались до площадки первого из трех подземных этажей, Бобби прошептал: «Брат». Я обернулся. Люминесцентные лампы позади исчезли. Остались только дыры в бетонном потолке, из которых торчали куски провода. Настоящее время снова стало настоящим. По крайней мере, на секунду. Доги нахмурился и пробормотал: «Хочу в Колумбию или в Калькутту», — добавила Саша. «Рузвельт передал нам мысли Манго Джерри. Нужно торопиться, если мы не поторопимся, прольется кровь. Предводительствуемые бесстрашной кошкой, мы прошли 4 марша и спустились на последний подземный этаж ангара. Мы не обнаружили никаких новых следов Бяк и Бук, пока не достигли конца лестницы. Когда Манго Джерри была готова провести нас во внешний коридор, окружавший внутренний овал, в дверном проеме вновь вспыхнул мутно-красный свет, который мы видели на первом неземном этаже. Он мерцал только мгновение, а затем сменился темнотой. Страх, овладевший нашей маленькой группой, выражался шипением кошки и нашим опасливым шепотом. Откуда-то доносились другие голоса, низкие, искаженные, напоминающие аудиозапись на малой скорости. Саша и Рузвельт выключили фонарики, оставив нас в темноте. Кровавое сияние за дверью вспыхнуло снова, а затем повторилось, как мигалка на полицейской патрульной машине. Каждая вспышка была дольше предыдущей, пока тьма не отступила окончательно и коридор не залило зловещее сияние. Голоса становились громче. Они еще искажались, но были почти разборчивы. Как ни странно, ни одна частичка зловещего красного света не проникала из коридора к подножию лестницы. Проем казался дверью между двумя реальностями, абсолютно черной по эту сторону и красной по другую. Кровавая линия, тянувшаяся по полу и порогу, была острой, словно лезвие бритвы. Как и наверху, это сияние окрашивало пространство, но не освещало его. В сумрачном свете призрачные фигуры и движения, которые можно было заметить краем глаза, казались еще более загадочными и непонятными. В проеме мелькнули 3 рослые фигуры, казавшиеся в красном свете темно-каштановыми. Возможно, люди, возможно, кое-что похуже. Когда они проходили мимо двери, голоса стали более громкими и менее искаженными, но они снова утихли, как только фигуры скрылись из виду. Манго Джерри переступила порог. Я ждал, что она вспыхнет, испепленная лучом смерти, исчезнет, оставив после себя только запах паленой шерсти. Однако она тоже превратилась в маленькую темно-каштановую фигурку, удлиненную, искаженную, но легко узнаваемую, потому что у кошек, даже говорящих, есть 4 лапы, хвост и особая повадка. Свет в коридоре начал пульсировать. Он был то темно-красным, то розовым. С каждым новым переходом от темноты к свету здание наполняло все более громкое, низкое и зловещее гудение электроники. Когда я прикоснулся к бетонной стене, она слегка вибрировала, так же, как стальная опора в ангаре. Внезапно свет в коридоре стал из красного белым, пульсация прекратилась. Мы смотрели через дверной проем в помещение, освещенное люминесцентными лампами. Одновременно с изменением освещения у меня заложило уши, словно от внезапного падения давления. По лестнице пронесся теплый ветер, пахнущий озоном, как бывает в дождливую ночь после разряда молнии. Манго Джерри, стоявшая в коридоре и больше не казавшаяся каштановым пятном, глядела куда-то направо. Под ее лапами был не голый цемент, а белая керамическая плитка, ранее отсутствовавшая. Я посмотрел на темную лестницу позади, казалось, крепко цеплявшуюся за наше время и находившуюся скорее в настоящем, чем в прошлом. Здание совершало переход не полностью. Феномен напоминал сошедшее с ума лоскутное одеяло. Мне хотелось припустить вверх во все лопатки, подняться в ангар и выскочить в ночь. Но возврата уже не было. Время возврата миновало тогда, когда похитили Джимми у Инга, и исчез Орсон. Дружба требовала оставить мир, нанесенный на карту, и отправиться в области, которые не могли себе представить картографы древности, писавшие на краю свитка «Здесь живут чудовища». Я прищурился, вынул из внутреннего кармана куртки темные очки, надел их. Пришлось рискнуть и подставить потоку света руки и лицо, но сияние было таким, что глаза начинало щипать от слез. —